с открытыми от удивления ртами уставились на меня, как два барана на новые ворота, а американцы от неожиданности аж вздрогнули. Я сумел обратить на себя внимание. Глава 3. Эт чего это Тимоха, на каковном он? Матвей очухался первым и, продолжая глядеть на меня, пихнул эскимоса в спину так, что он едва не улетел на прибрежную гальку. Чего он балакает? На английском это. Я ответил сам и обличительно ткнул в Матвея пальцем. Я говорю, почему меня не спросили, хочу ли я на зимовке остаться? Чава, Матвей тут же позабыл, что его племянник вдруг неожиданно заговорил на английском языке, его возмущению не было предела. А кто тебя, соплю, будет спрашивать, не дорос еще поперек мого слова гавкать? Сказал, останешься, значит останешься. Пригрел на своей груди змею, голос прорезался, так я враз тебе язык укорочу. Я тебя с Мурманска в Данию взял, чтобы ты за собаками приглядывал, толку от тебя больше нет. Ты же предложил их продавать, а они нахрен никому там оказались не нужны. Зря только перли, да харчи на них переводили. Слава богу, свезло. Оказия подвернулась, груз в этот фьорд закинуть и собак пристроить, так нет. Ты мне нагадил так, что в жизнь не разгрести, собак погубил, сани разбил, теперь эти ироды за них платить не хотят вообще. Рейс без маржи почти теперь выходит. Я тут спину гну, прокормить вас, дармоедов, шхуну свою в конце лета во льды повел, делом своим рискуя, а ты мне тут фигу кажешь. Они просто скидку просят, платить не отказываются, им собаки сейчас не очень-то и нужны. Я тоже повысил голос, про склады врут они, для этого собак они использовать не планировали, они им по весне понадобятся. Этот твой переводчик ни хрена язык не знает, вот и не может нормально перевести. Знаю я английский. В спор вступил обиженный эскимос, и вновь меня удивил. Кто из этих двоих настоящий русский, дядька или эскимос? На удивление свою речь Тимоха строил правильно, он не коверкал слова, как мой вновь обретенный родственник. Я все нормально перевел. Тебе-то, Сидор, откуда знать, ты же в нем не в зуб ногой. Я с английской миссией на Северные острова ходил проводником, 2 года с ними как-то же общался. Вот именно, что как-то, моя твоя понимать, собака на парень менять. Передразнил я эскимоса, и вообще, не лезь в наш разговор, папуас мелкий. Простите, вы говорите на английском, мою пламенную речь перебил Сверс. Свободно говорю, кивнул я головой, и весь ваш разговор я слышал. Вы, мистер Сверс, наверное, позабыли, что рабство почти во всем мире уже отменено. Не кажется ли вам, что решать судьбу человека, не спросив его самого, это как-то по-свински? И вообще, зачем вы хотите развести человека на деньги, если он выполнил свою работу? Матвей привез вам собак с запасом, на сани нужно их от силы десяток, а сейчас в каждой упряжке по 14 собак. И даже то, что 2 погибли, а 4 в полную силу смогут работать только через несколько недель, никак не повлияет на ваш график проведения экспедиции. Тем более, что вы собираетесь использовать собак только весной. Расплатитесь с ним, мы научим вас ходить на санях и уйдем с острова. Ни на какую зимовку я не останусь. Выбирайте выражение, молодой человек. Сверс нахмурился, а стоящий рядом доктор досадливо скривил лицо. Мы еще ничего не решили. Ваш дядя подрядился доставить нам припасы и собак. Претензий по срокам доставки нет, так как припас мы покупали сами, то и к этому тоже я придираться не буду. Но собаки. Собак мы и просили с запасом, а сейчас их впритык. До весны еще далеко, и если в своре подохнет еще несколько голов, мы останемся без саней. Где гарантия, что те 4 штуки, что покалечились, вообще выживут? Я вам это гарантирую. Я вообще-то ветеринарный врач. Можно сказать, я их уже вылечил. За ними теперь нужен только минимальный уход, и все будет в порядке. Горячась в пылу разговора на повышенных тонах, я забыл об осторожности. Вы, каюр и ветеринар, Сверс и доктор переглянулись. Однако, где вы учились? Уж слишком вы молоды. В Санкт-Петербурге я учился, буркнул я, уже успев пожалеть о своей несдержанности, и не так уж я и молод. Ваш дядя сказал, что вам всего 18, выглядите вы, конечно, немного старше, но все же не стоит думать, что, прожив меньше 20 лет, можно считать себя стариком. Сверс засмеялся, вот нашему доктору 19, и он себя считает молодым, хотя и старше вас. Ну а если серьезно, то я поражен тем, что вы не ведете своей практики, а выбрали работу простого каюра, раз вы ветеринар. Не объясните, семейный бизнес, решил помочь дяде в делах, а собак я всегда любил, так что управление упряжкой для меня скорее любимое хобби, чем работа, постарался выкрутиться я, да и путешествовать я люблю, хочу повидать мир, пока молодой. Пока мы беседовали с американцами, Матвей и Тимоха стояли и круглыми от удивления глазами смотрели на меня. Видимо, раньше тот Сидор, которого они знали, не отличался особым интеллектом и знанием иностранных языков. Да пофиг теперь уже, обратно время не отмотаешь и ничего не поменять, я с ними только до большой земли планирую добраться, а дальше наши дороги по-любому разойдутся. О чем они говорят? Наконец отмер Матвея снова пихнул эскимоса. Я не все понял, но вроде бы Сидор говорил им, что обманывать честных подрядчиков, которые выполнили свои обязательства нехорошо, а с собаками все в порядке будет, он сам их лечить будет, неуверенно ответил эскимос. Еще говорит, я дяде в делах помогаю, пока молодой и бестолковый. Добре, обрадовался Матвей, а то ишь, брыкаться вздумал. Хорошо, что одумался, а то бы я ему. Тимоха, ты дебил. Отвлекся я от разговора с американцами, краем уха услышав гениальный перевод русского туземца. Да че он лается на меня постоянно, с обидой в голосе воскликнул эскимос. Цыть, за дело лается. Сидор английского и не знал никогда, а лучше тебя балбеса на нем балакает. А ты одно слово папуас. Матвей в который уже раз врезал Тимохе по спине. Последнее слово в своей речи он произнес с особым смаком, видимо ему понравилось, как я обозвал ни в чем не повинного аборигена. Дядька был большой любитель бранных слов и вставлял их в свою речь по делу и просто так. Послушайте, Сидор, так вас кажется зовут, руководитель экспедиции между тем продолжил говорить, будем смотреть правде в глаза, я вас знать не знаю. У вас нет никаких бумаг и рекомендаций. Быть может, вы и ветеринар, но это только ваши слова. Договор не выполнен, и всех денег вы в любом случае не получите. Я готов выплатить вам вознаграждение за здоровых собак полностью, а за больных заплачу только тогда, когда буду уверен, что они смогут ходить в упряжке. Так и передайте своему дяде. А сейчас извините, мне нужно заниматься делами экспедиции и вести учет груза. И да, если все же решитесь остаться с нами на зимовку, я готов вас принять в партию в качестве каюра, с соответствующим жалованием. Американцы отошли в сторону, что-то обсуждая вполголоса и время от времени поглядывая на меня, а я остался стоять в обществе Матвея и обиженного эскимоса. Я стоял и смотрел им вслед, думая о том, что в этом мире я действительно никто. Они правы, у меня нет никаких бумаг, друзей, родственников, если не считать за них диковатого Матвея, что так любит распускать свои руки. И денег у меня нет. Только сейчас я осознал, что тут мне придется как-то выживать и подниматься практически с нуля. Ну чё, племяш, договорился? В этот раз по спине от Матвея прилетело уже мне. А, толчок лохматого мужика вывел меня из задумчивости и вернул в реальность. Да, договорился. За здоровых собак они заплатят сейчас, а за больных только тогда, когда будут уверен, что те поправятся. Фу ты, все не слава богу. Матвей снова плюнул на берег острова и обреченно махнул рукой. Ну ладно, хоть так, пошли в палатку, темнеет уже, хоть сегодня на берегу нормально поспим, а то завтра с утра оплывать. Погода портится, опять по волнам болтаться придется, потроха трясти. Эх, занесла меня нелегкая в эту мать ее Гренландию, хорошо хоть лето теплым выдалось. Собак привяжем, покормим, тяпнем для сугрева и на боковую всем. До парусиновой палатки, установленной прямо на берегу, было недалеко. Я покорно побрел за Матвеем, который прямо по гальке погнал к ней свою собачью упряжку, тихо радуясь тому, что вопрос о зимовке он больше не поднимает. Мне главное с этого проклятого острова свалить, а там я что-нибудь придумаю. Да и выпить мне тоже отчаянно хотелось, набухаться и забыться к чертям, хоть немного отдохнуть от всего того кошмара, что творился вокруг, но выпить сразу мне не дали. Возле палатки Матвей развил бурную деятельность, прикрикивая на нас с эскимосом. Он приказал нам снять с собак упряжь, поймать свободно бегающих по берегу псов и привязать их на ночь к уже вбитым в берег колышкам, каждого отдельно и довольно далеко друг от друга. После того, как мы это сделали, эскимос довольно умело разделал туши погибших сегодня собак и раздал куски мяса и костей их же сородичам. Собаки-каннибалы с радостью набросились на свежее мясо, ни капли, не переживая за то, что совсем недавно оно бегало с ними в одной упряжке. Я тут же понял, почему собак привязывали так далеко друг от друга. Свора принимала пищу громко и зло. Только короткие поводки не давали псам наброситься на соседа и отобрать его кусок пищи, но рычать друг на друга и скалить зубы им это не мешало. Закончив с кормежкой собак, эскимос шустро раскочегарил керосиновый примус и принялся варить странное месиво, то ли суп, то ли кашу, то ли гуляш. Вскипятив воду, которую он набрал прямо из ручья, что бежал с ледника в океан, он бросил в нее брикет сушеных овощей, а как только овощи разбухли, бросил туда же кусок плохо выглядящего сушеного мяса. Вся эта бурда варилась вместе около полутора часов, и когда котелок был снят с огня, в нем уже трудно было отличить, что есть что. Но вообще, может, это и я виноват в том, что такая неприглядная каша получилась, потому что Тимоха только кинул в котел ингредиенты, после чего вместе с Матвеем снова куда-то свалил, предоставив мне почетное право помешивать наш ужин в котелке, и вернулись они уже как раз через эти полтора часа. Я сидел возле примуса и мне, если честно, было не до гуляша. Я с любопытством оглядывался по сторонам. Палатка, где мне предстояло провести первую ночь в прошлом, была сделана из парусины, и представляла собой просто кусок ткани, который набросили на центральную, деревянную стойку. Края парусины были растянуты в сторону и закреплены к земле где деревянными кольями, а где-то были просто придавлены тяжелыми камнями, окон и пола в палатке предусмотрено не было. Судя по всему, спать нам предстояло на нескольких брошенных прямо на землю шкурах и в меховых спальных мешках, которые на них валялись. На центральной стойке висел керосиновый фонарь, очевидно для освещения этого убогого жилища и для его обогрева. Вместо подушек для сна, на каждой шкуре лежал мешок из той же парусины, туго чем-то забитый и завязанный под горловиной веревкой. Просто все, дико, по-спартански, да и запах. Пахло тут керосином, дымом, мокрой шерстью, потом, подгоревшей пищей и еще черт знает, чем. Хотя при чем тут черт, я тоже знаю, чем еще. Собачьим дерьмом тут пахло, которого на берегу было просто нереально много. Привязанные на одном месте собаки не имели другой возможности справить естественные надобности, кроме как рядом с собой. Неприятный запах, напрочь отбивающий аппетит. Рядом с палаткой, как, впрочем, и на всем берегу фьорда стояли деревянные ящики, бочки, медные фляги и валялись кожаные мешки. На одном из этих ящиков я сейчас как раз и сидел, а на втором стоял примус. Очевидно, это были личные вещи Матвея, так как эта груда была совсем небольшой, лежала компактной кучей, и отделяли ее от остального берега привязанные собаки. Я разглядывал надписи на ящиках, силясь их прочитать, но ни одного слова на английском или русском языках на них не было. Написано было на датском. Впрочем, о их содержании нетрудно было догадаться, так как именно из этих ящиков Тимоха и доставал продукты для приготовления нашего ужина. Из любопытства я сунул нос в каждый открытый ящик, мешок и в бидоны. В большинстве ящиков, как я и предполагал, были продукты. Сушеные и консервированные овощи и мясо, сливочное масло, какао, сахар, соль, сухое молоко, галеты, пеммикан двух видов и даже шоколад. В остальных деревянных коробках хранились разные вещи. Чего тут только не было. Свечи, бумага, спички, запчасти для примуса и керосиновой лампы, запасные лампы и примусы, инструменты, лыжи и снегоступы. Всего и не перечислить, ведь только примусов было несколько видов. Мешки были забиты одеждой, шкурами, тканями, веревкой, а в бидонах плескался керосинный спирт. Оглянувшись по сторонам и убедившись, что меня никто не видит, я плеснул в медную кружку немного спирта и, разбавив его водой до половины, нырнул в ящик за шоколадом. Матвей не обеднеет, тут этого шоколада хоть попой жуй, а мне срочно надо накатить и чем-то закусить. Ты чё, Сидор, спиртовку решил разжечь? Так она в другом ящике. Я уже добрался до шоколада, когда голос Матвея за моей спиной заставил меня вздрогнуть, отчего кружка со спиртом упала на землю и ее содержимое разлилось. Тфу, тетеря, аккуратнее, бестолочь, потравимся же все. А если бы спиртяга в харчи ливанула, послепнем или сдохнем по твоей милости. И какого хера ты бидон не закрыл? Ты че и кружку мою взял для метилового спирта? Отравить меня решил, сволота? Иди теперь мой ее, да самогоном ее потом сполосни. Одно разорение с вами дурнями. Метанол. Я чуть не хлебанул метилового спирта. По моей спине потек холодный пот. На бидоне никаких предупреждающих надписей не было, а пахнет этот спирт так же, как этиловый, никакой разницы. За один день я чуть не разбился на смерть, а потом едва метанол не выпил. Так близко к смерти я еще никогда не подходил в своей жизни. Нахрена им тут этот яд, да еще и в таких количествах. Меня уже трясло от всего того, что мне довелось пережить за этот проклятый день, и я смутно помню, что мне выговаривал Матвей, как смеялся надо мной проклятый эскимос, и что я вообще делал в тот вечер. Помню, что мы сели есть, но та бурда, что была нашим ужином, мне в горло не лезла. На автомате я принял от Матвея точно такую же кружку, которой я недавно набирал яд, и выпил. По горлу полился жидкий огонь, я поперхнулся и дыхание мое перехватило. Спирт. В панике, я схватил вторую кружку, что стояла рядом с Матвеем, и тоже опрокинул ее в себя, не чувствуя вкуса, а просто пытаясь потушить пламя, что разгоралось в моем пищеводе. Тоже спирт. Эти аборигены все же убили меня. Именно такая мысль была последней, что промелькнула у меня в голове, после чего наступила темнота. «Вставай, Сидорка, я тебе говорю». Проснулся я от того, что кто-то пинал меня в бок. Было темно и холодно, башка моя страшно трещала, а глаза никак не хотели открываться, я был сильно пьян. «Отплываем мы, тьфу, дурень убогий, отстань», — отмахнулся я, не открывая глаза от этого жестокого человека, который заставил меня вернуться в мир боли и похмелья из спасительного небытия. «Вали нахер, пьянь подзаборная, это же надо было так наклюкаться вчера». Две кружки самогона без закуски саданул, как будто в последний раз ее видишь. Даже проститься по-людски не можешь. «Ладно, прощавай, Сидорка, в следующем году даст Бог увидимся. Документы твои в планшетке. И оставшиеся деньги стребовать за собак с американцев не забудь». Мой мучитель закончил свою речь, в которую я не очень-то и вслушивался, и оставил меня наконец-то в покое, и я тут же снова погрузился в сон. Второе мое пробуждение было ничуть не лучше первого. В этот раз я проснулся от того, что мне жутко хотелось пить, и избавиться от содержимого мочевого пузыря, который грозил вот-вот лопнуть. Голова моя болела едва ли не сильнее, чем раньше, и я, плохо соображая, выпал снаружи. Светило солнце, оно уже было довольно высоко над горизонтом, что говорило о том, что сейчас хоть и утро, но уже довольно позднее. Ящиков и мешков на берегу поубавилось, а мне было пока не до того. Я дополз на четвереньках до ручья и, окунув в него воспаленную голову, начал пить воду большими глотками. Ледяная вода немного привела меня в чувство. Пошатываясь, я встал, и с трудом справившись с завязками на туземных штанах, с облегчением наконец-то избавился от лишней влаги в своем организме. Не отвлекаясь от важного занятия, я мутным взглядом обвел фьорд. Чего-то тут поменялось, но я никак не мог взять в толк, что именно. И только через секунды 30 тупого таращения на воду залива я понял, ни одного корабля на воде не было. Глава 4. Матвей меня бросил. Я в ужасе оглянулся вокруг. Палатка стояла на месте, собаки тоже безмятежно дрыхли на своих местах, а вещей на берегу стало сильно меньше. 6 ящиков, 2 мешка, 4 бочки, 2 бидона, сани Матвея. В раскрытом пологе палатки, который я откинул, когда выползал наружу, я увидел только две шкуры и лежащий на них спальный мешок, в котором я, видимо, и спал. Хоть убей, не помню, как я вообще в палатку попал. На центральной стойке, вместо керосиновой лампы, болталась кожаная планшетка. Ни Матвея, ни эскимоса на берегу не было. Неподалеку от палатки, возле домика американской экспедиции, уже вовсю кипела работа. Еще вчера разбросанные на берегу без всякого порядка вещи, уже были аккуратно сложены в три большие пирамиды, которые сейчас американцы старательно обкладывали камнями, строя вокруг них стены. Также в лагере без устали стучали топоры и выли ручные пилы. Из привезенных кораблями бревен возводилась канавязь и загон для скота. Чуть дальше от основного дома возводилось и другое сооружение, назначение которого было мне совершенно понятно. Такие постройки в каждом частном доме или на даче стоят и строят их обычно в первую очередь, ибо без них никак. Я тупо стоял и пялился по сторонам. Моя больная голова никак не хотела воспринимать реальность. Я на зимовке в Гренландии конца 19 века, единственные корабли, которые могли меня доставить на большую землю, отплыли, а я этот момент благополучно проспал, валяясь пьяный на какой-то шкуре, как бомж подзаборный. Да, я не один, со мной около 10 человек остались, и у них полно припасов, но ведь они такие же неопытные, как и я. Они тут впервые, даже на собаках ездить не умеют, надеются на лошадей, и это возле полярного круга. А еще никакой связи с большой землей не будет минимум до следующего лета. Случись что, а оно обязательно случится, помочь нам никто не сможет. Матвей, сука, ладно, только спокойствие. Матвей вроде говорил, что вернется за мной через год, или не говорил,